Глава 19. За кадром. Знакомый звук стука гаечного ключа по металлу прервал концентрацию Борланда. Сталкер оторвался от изучения остатков двигателя и попытался протереть глаза относительно чистой рукавицей. «Что такое?» – спросил он. Капитан глядел на него с сочувствием. «Брат, забей!» – посоветовал он. «Тут чинить нечего. Хлам он и есть хлам». Борланд уселся на табуретку, стаскивая со лба защитные очки. «Да уж», – капитан почесал лысину, – «мы сидим в мастерской, полной всякого барахла, от запчастей для калины до баллонов с азотом, а посередине валяются осколки от авто за 1,5 миллиона евро. И оба мы не можем выдавить из нее работающий кусок, который потянул бы хоть на 1% от стоимости. То ли лыжи не едут, то ли я чего-то не понимаю в итальянских спорткарах. А может, и в самом деле не понимаю». «Ты забыл, что в 3 метрах за стенкой живут люди славянской национальности и соответствующего менталитета, которые спят и видят, как бы спереть разбитую ламборджини просто ради принципа. Хотя о чем это я? А ведь я и сам такой». «Шути, шути», – капитан недовольно бросил гаечный ключ на бетонный пол. «Ни хрена мы тут не вымутим, Леха. Я даже не смог понять до конца, как это двигло работало. Слушай, а ты позвони этому, как его, апельсину. Что?» «Пусть прилетит, поможет собрать хотя бы мотороллер из этого мусора». Борн смотрел на товарища добрых 10 секунд, пока не моргнул. «Это не смешно», – процедил он. «Давай забудем о зоне хотя бы здесь, ладно?» «Извини, просто я не могу привыкнуть. Как-то это все не вяжется с твоим образом. Я вроде попросил». «Молчу, молчу». Капитан сел на пол и прислонился головой к покорёженной двери Ревентона. «Что это играет такое?» – спросил Борн. «Ты все еще поэтов слушаешь? А что? Хороший ведь музон». Борн поднял палец, прислушиваясь. «Это не та песня, которая на аварии играла?» «Да там много что играло», – ответил капитан. «Это лучший альбом. А поставь другое что-нибудь». «Что?» «Ну, что хочешь, лишь бы это не было тем, по что я уже разбивался». Пока капитан менял диск, Борланд успел стащить его кока-колу. «Знаешь, у нас есть только 2 выхода», – сказал капитан, возвращаясь с парой бутербродов. «Первый – звякнуть отечественному автопроизводителю и позволить забрать машину. Технология внутри этого движка – очень вкусный пирог для нужного рта. Конечно, никто не отвалит за одни только знания 1,5 ляма, но мы же не новую машину продаем, а барахло, не подлежащее восстановлению. Заработаем на пару свежих Тойот, подлатаем, и можно будет возвращаться в строй. Не самый лучший выход, но проходим мимо. Я согласен на 2-й вариант. Так я его даже не озвучил. 1-й мне не подходит. Я чужой интеллектуальной собственностью не торгую. А раз вариантов 2, то остается 2-й. 2-й – забыть про все и смотреть на этот эпизод, как на страшный сон. Поставим Ревентон как памятник наших непомерных амбиций в задрипанном чулане. Начнем для начала приходить к нему раз в год, пока не станем глубокими старцами. И будем вспоминать, как молоды мы были. Борн протянул кока-колу. «Согласен», – ответил он. Капитан чокнулся с ним бутербродом и присмотрелся. «Эй, а это не мое пойло?» – спросил он. «От колы волосы выпадают. Ты себя в зеркало видел? Совсем плохой стал». «Да ты злой», – буркнул капитан. «Ладно, порешили». Звонил телефон. Борн дотянулся до него и нажал на кнопку. «Алло». Ему ответил женский голос. Послушав несколько мгновений, Борн вернул кока-колу капитану. «Я скоро приеду», – сказал он. «Это литера?» – поинтересовался капитан, и Борн неожиданно стукнул по двери. «Так», – гневно сказал он, – «я вроде просил не упоминать о ней». «Да что с тобой такое?» «Ничего», – ответил сталкер, успокаиваясь. «Слушай, я… Извини, мне нужно идти». Оставшись один, капитан пожал плечами. «Как хочешь», – ответил он, обращаясь в пустоту. На улице Борн перезвонил. «Полина, что у вас случилось?» – спросил он. «Я не знаю. Марк избил какого-то парня возле супермаркета». «Расскажи по порядку, какого парня?» «Да самого обычного. Хотел у меня кошелек схватить. Я бы отдала, честное слово. Денег там почти не было. Сам понимаешь, нам сейчас внимание привлекать». «Марк увидел, что на тебя кто-то нападает?» Борн поймал такси и продолжил разговор внутри. «Я представляю, что он сделал». «Не представляешь». Марк не просто догнал его, он бил до тех пор, пока не принялся колотить головой о ступеньки. А вот это уже плохо. Я собрала народ, и его смогли оттащить только 6 человек. Дальше не видела, мы убежали. Борлунд, я боюсь за него. Алексей протянул водителю купюру. На вокзал, пожалуйста, произнес он и вернулся к телефону. Попытайся успокоить его, я завтра буду в Киеве. Ему нужно выговориться, все наладится. То, что с ним происходит, мне хорошо знакомо, хоть я сам таким и не был. Я попробую. До завтра. Борлунд перевел дух и только сейчас заметил, что на нем все еще грязная роба. Со стоном он уткнулся лбом в боковое стекло. «Слышь, дорогой», – прогнусавил таксист, – «не хочешь мне машину помыть? До вокзала бесплатно доедем. Губка в багажнике». «Нет, спасибо», – ответил Борлунд, радуясь, что деньги и документы всегда при нем. «А ты случайно не умеешь чинить двигатель V12 на 650 сил?» Остаток пути таксист хранил гробовое молчание. Сбежав по ступенькам к нужной квартире, Борлунд постучал неусловным стуком. Испуганное лицо Полины выглянуло в щель, ширина которой ограничивалась дверной цепочкой. «Это я», – напомнил Борлунд, – «и я один». Девушка открыла дверь, впуская его. «Где он?» – спросил Борлунд. «Заперся в комнате. Борлунд, у него пистолет». «И почему я не удивлен?» – произнес сталкер. «Марк, открывай, артефакты торговать будем». «Кто это?» – послышался голос. «Да ты что, охренел, дядя?» – удивился Борлунд. «Ты откроешь или мне, или ментам? Выбирай». Послышался звук отпираемого замка. Борлунд тут же зашел внутрь и протянул руку. «Пистолет отдай», – потребовал он. Марк, бледный как смерть, послушался. Вытащив магазин, Борлунд покачал головой. «Заряжен», – констатировал он. «Ты совсем рехнулся?» «А что?» «А что? Это не зона, идиот. Это Киев». «Я знаю». Марка ощутимо пошатывала. «Слушай, у меня был небольшой срыв. С тобой тоже было, если ты не забыл». «Такое не забудешь. Но меня успокоил заряд транквилизатора, которым ты в меня выстрелил. Хочешь, я верну должок?» «Нет, я справлюсь. Иди к Полине, поговори с ней. Потом обсудим, что с тобой происходит. Давай сначала. Пошел». Марк молча вышел из комнаты. Борлунд уселся на диван, нащупал пульт, включил телевизор. Из кухни раздавались короткие женские всхлипывания. Через 5 минут Марк вернулся. Борлунд убрал звук на телевизоре. «Рассказывай», – произнес он. «Не знаю, сможем ли мы прижиться в цивилизованном мире», – признался Марк. «Этого никто не знает. Могу лишь сказать, что это возможно. А мне же удается. Тот инцидент у магазина, не обращай внимания, он был вор. Главное, что все живы. Это ничего не меняет». Марк сел у батареи, отчего стал казаться намного меньше в размерах. «Я не могу нормально смотреть на то, что Полине могут угрожать разные бытовые ситуации. Во всем я вижу угрозу для нее». «Ты сам скоро станешь такой угрозой», – беспечно сказал Борлунд. «Как думаешь, получил ли я моральное право прибить тебя, если такое случится? Я не шучу, между прочим. Ты скоро доведешь ситуацию до чего-то подобного». «Ты прав. Я и сам знаю, что надо что-то менять». «Так меняйся прямо сейчас. Это еще не все. Что еще? На меня вышли снова. Меня припахали работать на зону». Выключив телевизор, Борлунд озабоченно нахмурился. «Пожалуй, идея запереться была не так уж и плоха», – проговорил он. «Кто на тебя вышел и когда?» «Вчера. Какой-то большой человек по фамилии Каменский». «Никогда о нем не слышал. А мы разве не всех больших перебили?» «Не надо так шутить. Извини, не буду. Так что он хотел?» Марк не отвечал. Борлунд кинул у него пультом. «Эй, просыпайся!» – велел он. «Чего он хотел?» «Так сразу не расскажешь. В общем, мы все знали, что поставки из зоны куда-то идут, так?» «Конечно, знали. Они идут в Москву, в центр аномальных явлений, контора вроде коалиции, только гражданская. А твой Каменский оттуда? Он руководит этим центром. Чудесно!» Борлунд развалился на диване, глядя в потолок. «Дальше можешь не продолжать, остальное я вполне могу додумать. Плавали, знаем». «Да». Воцарилось неловкое молчание. «Так что, мы все теперь попали?» — спросил Борлунд. «Все начнется по новой?» «Нет. Я дал ему понять, что пусть на меня хоть армию швыряет, мне наплевать. Буду оборонять себя и Полину до последнего. Жить в рабстве я больше не стану. Брат, я целиком с тобой солидарен. Давай вызвоним этого Каменского и выскажем все, что думаем. А не получится, так хоть заберем его с собой. Меня уже тошнит от этого общества». «В этом-то все и дело», – объяснил Марк. «Именно так я ему ответил. Но он уверяет, что и не думал давить. Я могу отказаться, и все пройдет. Так в чем тогда дело? Пошли его подальше и забудь. Видишь ли, я подумываю согласиться». «Повтори, пожалуйста». Марк подошел к двери, оперся не спиной. «Я помогу ему», – ответил он. «Прежде чем ты опять назовешь меня идиотом, дай мне сказать, почему я так решил. Но умный человек молчать не станет, разумеется. Мне не помешает благожелательное отношение со стороны Цая. Тебе, кстати, тоже. Если ничем не рискуем, то почему бы и не подружиться с последней структурой, которая может доставить нам неудобства? А если рискуем? Если ничего не делать, то мы точно рискуем. Какой-то дурной расклад получается. Почему? – спросил Марк. Задание вполне простое, даже воевать не понадобится. И как ты все это сделаешь? Никак. Найму частного детектива, он справится. План уже есть? Есть. Но мне понадобится твоя помощь. Без проблем. И еще помощь Литеры. Так, я поехал покупать билет домой. Борн встал с дивана. Марк шагнул к нему и положил руку на плечо. Есть и способ обойтись без нее, добавил он. Ты готов слушать? Вот теперь в твоих словах я слышу мудрость. Надеюсь, ты не перестанешь доверять своим ушам, так как прежде всего нам понадобится карнавальная маска. И носить ее придется тебе, усмехнулся Марк. Рассказать дальше? Заперев склад, Орех несколько раз подергал навесной замок и с удовлетворенно хмыкнул. «Порядок», – кивнул он. «Если Виктор найдет это место, я об этом узнаю», – сообщил Уотсон с заднего сиденья Ауди. «Что думаешь?» – спросил Марк, оглядывая спальный район. «Думаю, что найдет», – ответил Борланд, потирая лицо, хранившее следы маски. «Какой-то он странный, твой Корнеев. Обычный сыщик, каких много. То, что мы про него все знаем, отпугнет его». «Сдается мне, он не из пугливых», – проговорил фармер. «И я согласен, он странный». Марк захлопнул крышку багажника. «Если страх не подстегнет его, то всегда остается женщина», – сказал он. «Любой мужик в мире клюнет или на одно, или на другое». «Женщина?» – глянулся Борланд. «Это ты о Полине, что ли? А не ревнуешь ли ты, брат?» «С чего бы?» «Нет, так нет». Борланд забрался на место водителя. «Удачи». Марк подождал, пока они уедут, и сел в корову. «Женщина и страх», – повторил он, заводя мотор. Утверждение, не требующее доказательства. Борланд дневно барабанил пальцами по рулевой колонке. «Прекрати», – попросил Марк. «Это и меня доставать начинает». «Да что ты! Ты тоже чувствуешь зловещую ауру этого места? Перестань, пожалуйста. Я нахожусь за рулем автомобиля, принадлежащего конторе, о которой предпочел бы не знать. Причем на улице, где проживает Литера, покойный отец которой был моим лучшим другом. Как ты думаешь, тут есть из-за чего нервничать?» «Это не мне решать», – ответил Марк. «Зачем мы вообще сюда приехали?» «Не кипятись. Полина навестит Алену, и затем мы уедем. Зачем ее навещать? Она не хочет нас видеть. Она не хочет видеть тебя. На нас с Полиной это не распространяется. Так я для вас типа шофер?» «Да. Помолчи и дай подумать». Потянувшись к радио, Борланд издал сдавленное восклицание. «Это что, Корнеев?» – вытаращился он, показывая вперед. Марк вгляделся. «Да, точно он. И с цветами. Как он нашел это место?» Марк схватил телефон и набрал номер. «Полина, уходи оттуда», – сказал он, стараясь не выдавать волнения. «Нет, опасности нет. Просто выходи, мы тебя встретим. Визит закончен». Включив мотор, Борланд начал приближаться к дому. Грохот чего-то тяжелого нарушил звукоизоляцию джипа даже на таком расстоянии. «Вперед, быстро!» – рявкнул Марк, хватаясь за пистолет. Ауди подъехала с конца пешеходной тропы. Полина открыла заднюю дверь и залезла внутрь. «Это Виктор», – сообщила она. «Знаем». Черный автомобиль, набирая скорость, помчался по трассе. «Сейчас оторвемся», – заверил Борн. «Не надо», – сказал Марк. «Почему?» «Виктор едет за нами». Марк оглянулся и всмотрелся в заднее стекло. «Да, угоняет такси. Пусть будет так. Будем импровизировать». «Мне надо поговорить с ним», – предложила девушка. «Высадите меня где-нибудь, там и разберемся». «Где высадить?» «Да хоть в университете», – сказал Марк, показывая на высокое здание неподалеку. «Там людно, безопасно. Борланд, замедляйся». «Ты конченый дурак», – орал Борланд. «Почему ты дернул в мотель в одиночку?» Марк попробовал подняться с пола и ощутил сильную боль в голове. «Где я?» – спросил он, и ему на затылок опустился пакет с кубиками льда из холодильника. «Там же, где Корнеев тебя оставил, в этих вшивых помоях. Он забрал Алену и оба кристалла. Как тебе такое, а?» Сдернув с головы лед, Марк попробовал подняться, но смог только добраться до кровати. Подушка хранила знакомый запах, и он от бессилия зарылся в нее лицом. Борланд подскочил к окну, глядя, нет ли кого снаружи. «Ты придумал самый тупой план, который только можно было», – добавил он. «Корнеев знает о сталкерах». «Откуда? Теперь мы этого не узнаем. Но по нему это теперь заметно. Вспоминай, о чем ты говорил с ним. Что он собирался делать?» «Отдать Полину клиенту», – ответил Марк, отказываясь понимать смысл собственных слов. «Вместе с камнями». «Охренеть!» – Борн пнул кресло и перевернул его. «Перестань громить мебель», – попросил Марк. «Надо подумать, как дальше быть». «Что тут думать? Надо звонить Каменскому, пусть выручает». «Делай, что знаешь», – сказал Марк. «Да неужели? Теперь ты позволяешь мне решать?» «Позволяю. Я ошибся. Что делать дальше, я не знаю». «Тогда я знаю», – с уверенностью сказал Борланд. «Потому что с этого момента операция становится военной. Пошли, нам нужно вытаскивать твою подругу». «Слушай, ты не обязан. Захлопни варежку и делай, как я говорю». Вертолет с ревом оторвался от посадочной площадки на крыше особняка. Марк секунду смотрел на него с кристаллом наготове, затем спрятал его в карман и выхватил пистолет. Но и здесь толку было немного. На миг ослепив его прожектором, вертолет направился на восток. Тяжелым сердцем Марк спустился вниз, мимо оглушенных им охранников дома. Он всеми силами старался найти утешение в том, что не поддался бездумной жажде убийства, хотя сейчас она и продолжала одолевать его вдвойне. Борланд и Виктор стояли на втором этаже. Виктор ощупал стену. «Все к черту», – проговорил Марк. «Опоздали. Если бы ее не было в вертушке, я бы их сбил». «Ничего, справимся», – ответил Борланд, внимательно глядя на него. «А теперь сваливаем. Минутку. Наш друг нам что-то хочет сказать. Верно?» Виктор постучал по стене еще раз. «За этой стеной находится комната страха», – сказал он. «Твой шеф сидит там». «Плевал я на него». «Почему? Он должен знать, где Алена». «Точно», – спросил Борланд, глядя на Марка со странным намеком. «Уверен, что там убежище?» «Ничто не мешает проверить. Даже если ты прав, ее штурмом не взять». Марк не был готов представить детективу нужную инициативу. «Штурмом нет», – сказал Виктор со знанием дела. «Но с помощью кристалла вполне можно». «Может, ты и прав», – подумал Марк. «Может, именно ты сумеешь справиться с тем, что я натворил?» «Может». Как только длинный товарный состав скрылся из виду, из лесу плавно выехали две военные машины, остановившись рядом с рельсами. Марк занял позицию перед путями, держа кристалл наготове. «Ты точно знаешь, что следующим поездом будет наш?» – крикнул ему фармер. «Знаю», – ответил Марк, – «не волнуйся». «Да я спокоен вообще-то», – ответил парень. «Спокоен, как Шива, в минуту созерцания. Останавливать поезд мне еще не приходилось. Кстати, Орех подошел поближе. Ты так и не сказал, как это сделаешь. Создашь голограмму? Взорвешь рельсы? Откроешь портал в ад? Не надо меня демонизировать. Я всего лишь на секунду попрошу машинистов остановиться. И что они это сделают? Они захотят это сделать, сами не зная, зачем им это надо. Брат, почему ты, такой умный, все еще не руководишь миром? Потому что мир сам не знает, чего хочет. Что там с Борландом? Он готов? Напялил маску и сидит, ждет. Пусть ждет». Орех кивнул, затем вспомнил что-то. «Ты не забудь, что у тех, кто в поезде, тоже есть кристалл», – напомнил он. «Как бы ни случилось чего». «Я помню. Возвращайся к машине, пожалуйста». Закончив телефонный разговор, Марк с невыносимым наслаждением выдохнул. «Ну?» – нетерпеливо спросил Борланд. «Что он сказал?» «Мы чисты», – ответил Марк и расплылся в улыбке. Каменский доволен, как слон. «Все в ажуре». «Фух», – Борланд залпом выпил стакан минералки. «Неужели выкрутились? Значит, на этом все?» «На этом все». Телефон зажужжал снова. Марк просмотрел сообщение и привстал с кресла. «Снова что-то не то?» – беспокоился Борланд. «Каменский назначил встречу на ВДНХ», – ответил Марк. «Вроде бы есть новые сведения. Только он никак не мог это отправить. Мы же только что с ним говорили». «Тогда кто?» «Догадайся». «Виктор?» – Борланд хлопнул себе по лбу. «Он что, и сюда приперся?» Марк убрал телефон и задумался. «Будешь отвечать?» – ответил Борланд. «Нет». Марк взял куртку. «Лучше сам поговорю с ним. Пора уже разобраться, что к чему. Я с тобой». Оказавшись на улице, Борланд посмотрел в небо. «Кажется, дождь начинается», – заметил он, вытаскивая ключи от машины. «Я не боюсь дождя», – сказал Марк. «Поехали».